Преступление произошло в подвале, но убитый вовсе не из служащих. Очень темное дело. Представьте себе, убили клиентку отеля, богачку, остановившуюся в Мажестике с мужем, сыном, его бонной и гувернанткой. Занимали они роскошный номер, за который платили больше, чем 1000 франков в сутки. И вот сегодня в 6 часов утра ее нашли удушенной. И не в ее апартаментах, а в подвале, в раздевальне. По всей вероятности, преступление совершено именно там. Зачем эта женщина пришла в подвал? Кто мог завлечь ее туда и каким образом? Да еще в такой час, когда обычно особо ее положение спят глубоким сном. У Шарлотты на мгновение чуть сдвинулись брови, как будто ей пришла в голову какая-то мысль, которую она тотчас отогнала. Она бросила быстрый взгляд на Проспера, гревшего руки над плитой. Руки у него были очень белые, толстые пальцы поросли рыжими волосками. Мегре безжалостно продолжал свой рассказ. Нелегко будет установить, зачем эта миссис Кларк явилась в подвал. Мегре затаил дыхание, стараясь не шевелиться, и, по видимости, рассматривал узор на клеенке, покрывавший стол. Стояла такая мертвая тишина, что упади иголка, и то было бы слышно. Казалось, Мегре хотел дать Шарлотте время справиться с волнением. Она оцепенела. Из ее полуоткрывшихся губ не вырвалось ни одного звука. Наконец Мегре расслышал что-то вроде глухого стона. «Ах! Что поделаешь? Это его ремесло, это его долг. И вот я хочу спросить, не знали ли вы ее? Я? Не под этим именем миссис Кларк, которое она носит недавно, около 6 лет, а под именем Эмильены или, скорее, Мими. Она служила танцовщицей при ресторане в Каннах в то время, когда... Бедная толстуха Шарлотта! Как плохо она играла комедию! Как неумело она устремила глаза на потолок, словно старалась что-то вспомнить! Какие она сделала наивные, слишком наивные глаза! Эмильена? Мими? Нет, что-то не помню. Вы уверены, что она была в Каннах? Да, в ресторане, который назывался тогда «Прекрасная звезда», как раз на набережной Круазет. Удивительно. Не помню никакой Мими. А ты, Проспер? Он едва не задохся. Зачем заставляют его говорить, когда у него словно тисками сдавило горло? Нет. Внешне, как будто ничего не изменилось. По-прежнему в кухне стоял приятный запах, как обычно в маленьких уютных квартирах, где от стен веет спокойствие. По-прежнему разливался вкусный, такой домашний аромат мясного рагу с поджаренным луком, которое тушилось на слабом огне. Стол покрыт клеенкой в красную клетку, крошки пирожного. Как большинство женщин, склонных к полноте, Шарлотта, вероятно, обожала сладости и пировала в одиночестве, поглощая всякие печенья. А это недошитая комбинация из розового шелка. И вдруг разразилась катастрофа. В точности еще ничего не было сказано. Любой вошедший в этот дом подумал бы, что супруги Донж любезно принимают у себя соседа, но никто из присутствующих не осмеливался открыть рта. Бедняга Проспер с лицом рябым от оспы, как шумовка, закрыл свои голубые глаза и стоял у плиты, шатаясь так сильно, что страшно было, как бы он вдруг не рухнул на пол. Мегре поднялся со вздохом. — Ну, простите, что побеспокоил вас, мне пора. — Я сейчас отопру дверь. Быстро, — затараторила Шарлотта. — Да и мне тоже пора одеваться. В 10 часов я должна быть на месте, а здесь по вечерам ходит только один автобус в час, так что надо заранее. До свидания, Донж, до свида. Может быть, он произнес все слово полностью, но расслышать было невозможно. Мегре взял свой велосипед, стоявший у крыльца, дверь захлопнулась. Хорошо было бы посмотреть в замочную скважину, Но кто-то шел по улице, и Мегре не хотелось, чтобы его застали в такой позе.